6. Под звон колоколов, под их зов, зов. Эдди Стемпнелл из казарм Дерри встретил знакомого из Оруно, Энди Райдаута. Оба знали покойницу и симпатизировали ей от души. «Приятная музыка, да?» — произнес Эдди не без сомнения в голосе. «Наверное», — обронил Энди. «Я все думаю про Бента и Джинглса, которых порешила парочка местных конченых психов, а потом закопала где-нибудь на картофельном поле. Так что по мне сейчас хоть колокола, хоть треск помех из приемника». «Похоже, Хейвен стал несчастливым местом. Нутром чую, пусть это и глупо звучит». «Моей голове здесь точно не повезло», — посетовал Эдди. «Она просто зверски раскалывается». «Покончим с этим и уберемся», — ответил Энди. «Да, Рут была хорошим человеком, но ее больше нет. И, честно сказать, между нами, без нее я тут и четверть часа лишних не собираюсь задерживаться». Они все вместе вошли в методистскую церковь, не удостоив и взглядом Лестера Гурингера. Преподобный стоял у переключателя, управляющего колоколами, потирал сухие ладони и с улыбкой принимал восторги входящих.